Однако, как бы хорошо ни сознавал Петр все это, толку мало, поздно спохватился. Сначала оба противника замерли, образовав некое четвероногое чудовище, душащее само себя. Громила силился приподнять Петра, чтобы швырнуть его оземь. Но если захват его был невероятной силы, то и расставленные ноги Петра казались выкованными из бронзы. Не в силах стронуть Петра с места, Громила попытался сломать ему хребет, что, без сомнения, делал нередко и с успехом, ибо, увидев, что Петр еще сопротивляется, пещерный человек изобразил нечто вроде удивления на своем неподвижно равнодушном лице. Да, Петр сопротивлялся, но дела его были плохи. Чем больше он силился разорвать тиски, тем больнее становилось ему самому, так как его усилие через железное объятие убийцы передавалось его собственному позвоночнику. Он уже чувствовал, как раздвигаются его позвонки, будто распрямляется пружина, и уже недалек был тот миг, когда порвется спинной мозг. Кровь, выступив из натруженных легких, поднималась к горлу, в рот, руки выворачивались из суставов, словно его растягивали на дыбе. Он успел еще подумать, что путь, избранный им во имя спасения человечества, не очень-то счастлив для него самого. Едва с грехом пополам, избежав смерти на колесе, он попал в смертельные объятия неведомого дикаря, только за то, что хотел разобраться в некой загадке. Теперь он умрет, не получив даже того утешения, что, быть может, найдет разгадку хотя бы в последний миг, пока сознание его не угасло навеки. Тут Громила, почувствовав, что противник слабеет, издал победный вопль, унаследованный от пещерных предков, и поволок Петра к лестнице, намереваясь разбить ему голову о толстые перила. Не отпуская захвата, он перегнул Петра через них спиной так, чтобы одновременно ударить его лбом о столб и переломить позвоночник. Таким образом, в поле зрения Петра очутилась верхняя площадка лестницы, и с этого мгновения все переменилось, ибо осуществилось то, на что Петр уже перестал надеяться. На верхних ступенях показался герцог Альбрехт Вальштейн, причем самый настоящий, не подставной, не лже-Вальштейн, и был его облик столь могуч и роскошен, что один лишь его вид — в сочетании с мыслью о близости его полков, поистине способен был зажать кое-кому рот, а то и вышибить дух, будто сам император или курфюрст Максимилиан Баварский. Здесь нет нужды подробно описывать лицо герцога, ведь мы уже видели его, если не в оригинале, то в точном подобии. И знаем, что было это лицо некрасивым и небезобразным, не худым и не толстым. Иными словами, позволим себе дерзость назвать его лицо обыкновенным, тем более, что его украшали усы и бородка, какие в те поры носили многие высшие офицеры. Вальштейн сам ввел эту моду, отчего эти усы, валиком с закрученными острыми концами и остроконечной же бородкой, и назывались вальштейнскими. Но чем лицо подлинного Вальштейна, по крайней мере в эту минуту, отличалось от физиономии подставного Вальштейна в Меммингене, так это выражением спокойной самоуверенности и невозмутимости, которое из всех писавших Вальштейна портретистов сумел передать один лишь Ван Дейк. Челюсти не сжаты, ведь стиснутые зубы выражали бы сосредоточение воли, а Вальштейну не было нужды напрягать волю хотя бы в малой степени, ибо все было ему по силам, и все, что делалось, делалось потому, что он это предвидел. Перед ним все выстраивалось и распределялось так, как он того желал. Все падало перед ним, если он хотел, чтобы это падало, и поднималось, когда это было в его интересах.